Речь не идет о проституции и прочее, там, заплатил, снял, а вот о душевном контакте. Хочется в душевный контакт войти, а не получается. Я, конечно, очень сильно задумался, потому что предложил первый вариант. Мне нужно выписать ровно столько рецептов, сколько существует девушек на нашей земле. Логично? Я пытаюсь ему объяснить, что каждой девушке должен быть свой подход. Вот у него в голове схема, ничего подобного. Все девушки на одно лицо, все девушки с одними мозгами. Они думают одинаково, и их можно запросто посчитать. Поэтому дай мне такой алгоритм, и моя жизнь в этом плане будет так же успешна, как во всех других. Вот если я выступаю на телевидении, то мне психолог говорит, ты руками, пожалуйста, не размахивай, смотри не в камеру, а чуть-чуть в сторону, делай вот так, почаще так, я смотрю на себя, нравлюсь. Поэтому, видимо, есть алгоритмы вступления в контакт с любой девушкой. И мы решили проэкспериментировать. Эксперимент заключался в следующем. Этот человек подходил к девушке, именно здесь, в Герцен, явно был суфлером с левой стороны. Подходим к чудесной девушке, и он говорит, что говорить? Я говорю, ну спроси, который час. Он как очень вежливый человек, очень воспитанный, конечно, не просто спрашивает тупо, скажи, который час, а не будете ли вы любезны, какое-то все, солнце зашло, я не могу понять, какой час, вот как, не подскажете ли, какое сейчас время? Девушка поднимает руку, у нее такие мощные какие-то антикварные часы. Я очень удивился, говорю, спроси, пожалуйста, где такие часы достал? Мне бы очень хотелось тоже такие, я люблю старые вещи, я не ограничен в средствах, поэтому хорошо было бы найти подобного рода для себя. Она говорит, да, я знаю один магазинчик антикварного у нашего дома, туда редко кто заходит, но там бывают забавные вещи. Он говорит, ну, здорово, я лучше еще. Скажи, не могла бы она тебя туда проводить, и ты ей купишь там еще какую-нибудь безделушку? Он это все вежливо, аккуратно так говорит, вот мне бы хотелось посетить этот магазин, у меня машина вот стоит, Мерсик, садись, поехали, покажешь, и так далее. Она посмотрела на рынок, ну, у меня есть сейчас время, поехали. Получилось. Я говорю, ну здорово, действительно получилось как-то так. Необычно. Давай к следующей девушке. Следующая девушка. Спроси, который час. Она поднимает мне пластмассовые часы. Я говорю, спроси, в каком ларьке ты достал эти часы. Не работает. В одном случае, да. Хорошо сработало с часами. И можно было установить контакт. А в другом случае совсем другая ситуация. И все равно он не хотел этого понимать. И все хотел просчитывать всю жизнь, и в том числе и девушку. Вот пример того, что, еще раз выражаюсь, жизнь богаче даже любого интеллекта, даже великого профессора КП. Потому что я тоже не знаю, как вести себя в этой ситуации заранее. Я могу только прийти в эту ситуацию, получить обратную связь и в этой, как бы, да, условиях вести себя в соответствии с обратной связью. Но он этого не хотел понимать. Ну и слава. Хотя опять стал вот так. Good. Следующее то, что можно сказать про этот тип. Я вот сейчас задумался, говорить ли сейчас о нем подробно, или потом отдельную типологию давать и рассказывать подробно. Скорее всего, так и сделаем. Сейчас я остановлюсь, но у вас уже сложилось некое впечатление по поводу того, что же такое дискретный тип, частично. А потом мы будем его рассматривать подробно, потому что профилактировать надо именно по этому поводу и учить детей тому, чтобы они как раз были связаны со своим телом, чтобы они как раз чувствовали, а не только мыслили, не только мыслили. Иначе от этих мыслей может возникнуть все, что угодно. Good. Следующий потенциал. Следующий потенциал. Второй. Потенциал воли. скобочках личностный аспект здоровья. Личностный аспект здоровья.